до каких пор тупые невежественные люди будут пользоваться безнаказанным правом судить о научных исследованиях, об ученых трудах. Достаточно, чтобы им только показалось, что эти взгляды идут вразрез с проповедуемыми церковью истинами, церковь устами невежд может осудить их, а ученого подвергнуть наказанию. Они осудили Галилея. Нет, Кампанелло не может остаться безучастным. Он должен сказать свое слово. Слово в защиту великого мыслителя, его великих идей. Кампанелло прекрасно сознавал, что выступление в защиту идей, осужденных церковью, это открытый вызов церковникам. Если инквизиторы тратили годы, силясь доказать вину Кампанеллы, то на сей раз им это не потребуется. В их руках будет документ, который может стать обвинительным заключением. Но ему ли, человеку, пережившему все самое страшное, что только можно пережить, бояться инквизиторов? Чем они могут запугать его? Смертной казнью? Но он не боится смерти. За годы, проведенные в тюрьмах, за многие часы жестоких пыток, он не раз смотрел смерти в глаза. Смерть убивает человека физически, но она бессильна уничтожить его мысли. А мысли Кампанеллы в его творениях, в городе Солнца, который находится в надежных руках. И Кампанелло пишет апологию Галилея. А несколько лет спустя в тюремную камеру пришла добрая весть. Наконец увидела свет книга Кампанеллы «Город Солнца». Как он ждал этого дня? Ждал много лет. Он верил, что своей книгой укажет людям путь к счастью. И потому так стремился, чтобы она увидела свет. Для него, узника Сан-Тельмо, это была самая большая радость. За все годы пребывания в тюрьме он никогда не чувствовал себя таким счастливым. Что бы ни было теперь с ним, какие бы пытки ни придумывали его мучители, им не удастся уничтожить Кампанеллу. «Кампанелла живет! Слышите, он будет жить!» — громко сказал он, словно его кто-то мог услышать здесь, в одиночке. И повторил: «Будет жить!» Глава 6. 27 июля 1628 года решением папы римского Урбана VIII бывший монах Томмазо Кампанелло был освобожден из заключения. Решение папы было вызвано разными обстоятельствами. Среди них не последнюю роль сыграло то, что имя Кампанеллы к этому времени стало известно далеко за пределами Италии. Судьба необыкновенного узника, трактаты которого переводились на разные языки и распространялись во многих странах, явно не способствовала популярности католической церкви. В папскую канцелярию приходили петиции с просьбой о помиловании Кампанеллы. Очень влиятельные лица просили за Кампанеллу, понимая, сколь чудовищно содержать в темнице человека, о котором знает вся просвещенная Европа. Было и еще одно обстоятельство. В последние годы Кампанелла рассылал много писем светским и церковным иерархам с просьбой помочь ему освободиться из заключения. Каким только уловкам он не прибегал. Он предлагал свои услуги в философском обосновании религиозных положений, предлагал поставить свое перо на службу церкви. Его талант был к тому времени общепризнанным, и церковь могла бы получить в его лице авторитетного защитника. Но духовные властители хорошо знали Кампанеллу и боялись его. Кто знает, что он может выкинуть? Его убеждения были хорошо известны. Он был врагом христианства, и церковные иерархи не верили в то, что он изменит себе. Тогда Кампанелло сделал иной ход. В своих прошениях об освобождении из заключения он писал, что занятия астрологией научили его по движению небесных светил предсказывать надвигающиеся опасности. Расчет был на то, что занявший папский престол Урбан VIII верил в предсказания астрологов. Кампанелло заявляет, что знает о всех опасностях, которые грозят папе. Более того, он якобы обладает секретом, с помощью которого можно отвести дурное влияние звезд и обеспечить их благоприятное воздействие. Если папа освободит его из заключения, отменит несправедливый приговор, он готов служить ему до конца дней. Суеверный Урбан VIII поверил Кампанелле. Он принял решение освободить его из тюрьмы. Автор «Города Солнца», не видевший дневного света в течение 29 лет, наконец увидел солнце. Казалось бы, человек, прошедший через столько испытаний, должен был навсегда отказаться от участия в политической борьбе и борьбе с Римской Церковью.